Что сказать? Обманули цыгане. То, что Алексей принял за изящество и высокую породу, старик осудил как слабость и рахит. Старый лесник разглядел у Дели сразу несколько лошадиных хворей. Осмотрев зубы, он объявил, что кобылке уже года три, и она больше не вырастет. А уж узнав, сколько отвалил Алексей за подругу, и вовсе разобиделся. «Да слышал бы ты, как цыгане лаялись! Продавать не хотели!» — оправдывался Алексей. «Тьфу! Че возьмешь, пехота? Моему деду цыгане ночью слепого Мерина за жеребца продали. Слыхал такую притчу? Черный глаз угощает калачом, а спину метит кирпичом». Алексей оставил лошадку горцевать на огороженном паскотиной дворе, а сам заспешил к старику. Егорыч лежал на кровати, задрав бороду. По морщинистому виску стекала слеза. В руках была зажата скомканная тельняшка из смертной укладки. «Обреди», — попросил старик. «Ты куда собрался-то, батя?» — бормотал Алексей, оправляя старику подушку и сбившееся лоскутное одеяло. «Отлегло, кажется», — выдохнул Егорыч. «Еще поживем». Алексей растопил выставшую за ночь печь, спроворил чай и накрыл на стол, с невольным вниманием слушая лесную тишину. Не скрипнет ли калитка? Гриня всегда приходила вместе с медленными зимними рассветами. Он вспомнил, как вчера вечером стоял рядом с Дели, запустив ладонь в крутую холку. Лошадь осторожно, одними губами брала из яслей сена и, прикрыв глаза густыми ресницами, медленно жевала. Если животных не пугать, они едят благоговейно, с чувством и смыслом, словно творят одним им понятный обряд. Гриня стояла с другой стороны, поглаживая Дели. Кобылка косилась на них обоих блестящими, выпуклыми глазами и раздувала бархатные ноздри. Сквозь перепутанную гриву Алексей нашел Гринину ладонь и, радуясь ее теплу, не сильно пожал, и рука отозвалась нежно и доверчиво. Он застыл, боясь вспугнуть стайку проворных смуглых горностаев. Это зимой горностаи белые, а летом рыжие, вернее, медово-смуглые, блестящие, точь-в-точь, как кожа грини. Черная, но красиво, как шатры кидарские. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Эту жаркую, задышливую книгу принесла ему Гриня. И где достала ее стеснительная тихоня? Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил тебя, возлюбленная моя. Это был запертый сад, куда ему, калеке, не было хода, но сердце отекало истомой и чувственной плотской дрожью от густого ритма и аромата этих стихов. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли наших домов — кедры. Не глядя на Алексея, Гриня ласкала его руку, а он все медлил. Дели, постукивая копытами по чисто выскобленному сосновому полу, вышла из-под обода их сплетенных рук. Последнее время он избегал оставаться с Гриней наедине. Вдвоем они хлопотали возле Егорыча, а поздним вечером, умаявшись на обходе, он провожал Гриню в Ярынь. Прав был старик. Мужик умирает последним. Там, в полутемном хлеву, на него нашло тяжелое сладкое помрачение, какого он не видал никогда прежде. О, как прекрасны ноги твои! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда. Рассеянно улыбаясь, вращая яркими белками, Гриня потянула его в угол, где в высоких яслях ворохами лежало колючее сено. Она легла на копну спиной, надломившись в тонкой талии, все еще удерживая его руку в своей. Друг мой похож на серну или молодого оленя. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасется между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серни или молодому оленю на расселинах гор.